Часть вторая. Сказки древних. Отец наш умер и оставил нам много денег. И стали мы делить сокровища, деньги и талисманы. И дошли до книг и разделили их. И возникло между нами разногласие из-за книги, называемой «Сказания древних», которой нет подобия, и нельзя определить ей цены или уравновесить ее драгоценными камнями, так как в ней упомянуты все клады и разрешены все загадки. Сказка о Джударе. Прошло 3 года с нашего возвращения из Америки, а мы все еще жили с бабушкой и дедушкой на Солнечной улице. Несмотря на официальную жалобу папы в суд, наши жильцы продолжили занимать наши квартиры и не платили за аренду ни единого иранского тумана. Баба начал работать на частную телекоммуникационную компанию, которая принадлежала одному из его кузенов. Маман стала преподавать после 2 лет неоплачиваемого декрета в той же средней школе, в которой работала до Исламской революции. Дядя Реза женился на девушке из религиозной семьи и переехал в квартиру неподалеку от стекольной мастерской Акаджуна на Большом базаре Тегерана. У них была маленькая дочка, и они ожидали пополнения через несколько месяцев. Акаджун редко ходил в мастерскую и большую часть времени проводил в своем любимом саду, ухаживая за цветами. В июне 1983 года нам позвонили из младшей школы и сообщили, что я прошла письменный экзамен для поступления в школу Фарзан, единственную старшую школу для одаренных и талантливых девочек в Тегеране. Нам с маман нужно было прийти на собеседование в качестве финального этапа поступления. В день собеседования маман сообщила, что ни за что не наденет чадру, даже если это повысит мои шансы. «Мы такие, какие мы есть». Либо они полюбят меня и в платке, и примут тебя, либо ты пойдешь в обычную школу, — сказала она мне в такси по пути в школу. Мы стояли в пробке. Маман бросила взгляд на часы и покачала головой. До 9 оставалось немного, а она не хотела, чтобы мы опоздали на собеседование. Она заплатила водителю, и мы вышли посреди площади Ках, недалеко от школы. Мы промчались по аллее, обрамлённой платанами и многоэтажными зданиями. Школа Фарзан была одноэтажным, зажатым высокими домами кирпичным строением в конце этой аллеи. Ряд белых тутовых деревьев затенял окна классов до самого конца школьного двора. Спелые ягоды лежали на земле под деревьями, пятнами расцвечивая бетонный тротуар. Толстая трехцветная кошка лежала на подоконнике последнего окна, дремля в прохладной тени деревьев. Перед доской объявлений на треножнике собралась толпа учениц и родителей. Родители высматривали номер класса, в котором их дочерям было назначено собеседование. Каждая девочка, чье имя появилось на доске, была предложена директором своей младшей школы на основании оценок за 5 класс, после чего прошла 2-ступенчатый письменный экзамен. Маман увидела мое имя и нашла класс моего собеседования. Вход в школу был в центре двора, от холла расходились в разные стороны длинные коридоры. Судя по указателям на стенах, нам нужен был восточный. Родители и ученицы топтались у лавок перед классами в ожидании своей очереди. Перед нашим классом на лавке сидела одинокая девочка. Когда мы приблизились, она встала и предложила свое место. Маман похвалила ее за добрый поступок, но отказалась. Девочка была выше меня и с непривычно бледной для иранки кожей. Карие глаза сразу привлекали внимание к круглому лицу. «Меня зовут Нуша. А как тебя?» — спросила она. «Я Мажи», — сказала я. «У тебя тоже собеседование с госпожой Таба?» «Кажется, я должна идти в класс 3». «А из какой ты школы?» — спросила Нуша. «Хаджар, а ты?» «Я из школы Таква. Она в районе Шемиран». «Из какого ты района?» «Из центрального Тегерана, улица Пастер». «Понятно. У тебя здесь есть школьные подруги?» — спросила она. «Нет, я единственная из нашей школы. А у меня есть. Ее зовут Надия. Видишь там?» Она указала на девочку в молочного цвета платке на дальнем конце противоположного коридора. Из класса вышла женщина в шоколадной тунике и с легким платком на голове. Нуша бросилась к ней, крича: «Мам, как все прошло?» Женщина шикнула на нее и сказала: «Кажется, все прошло хорошо». Она поздоровалась с маман и представилась. Я гадала, какие вопросы задавали Нуше и ее маме. Когда я услышала, как в классе зовут меня по имени, я уже была на нервах. На металлическом столе учительницы на полной скорости крутился вентилятор. Хотя из вентиляции на потолке дул холодный воздух, в классе было жарко и душно. Госпожа Таба веером указала на оливковый стул перед столом и велела мне сесть. Рыжий платок удерживала под подбородком серебряное кольцо. Она так туго затянула его, что мне казалось, будто она в любую минуту может задохнуться. Часто обмахиваясь веером, она открыла желтую папку и пробежала глазами по ее содержимому. Я узнала свой почерк. Я надеялась, что она не заметит, как часто поднимается под туникой моя грудь. Она уставилась на меня поверх узких очков и сказала: «Мажи, тебя так зовут дома?» «Да, госпожа», — сказала я. «Ты изобретательно ответила на вопросы письменного экзамена», — сказала она. Она перешла на страницу, где я нарисовала замысловатые формы из кругов. Она толкнула страницу в мою сторону и указала на определенную форму. «Это занятно. Что это?» «О, это небесная планисфера», — сказала я. «Небесная планисфера?» — удивленно переспросила она. «Что это?» «Это такой волшебный глобус. Владелец может нанести этот глобус на любую страну на Земле и увидеть города и их жителей в этой сфере». «О!» — сказала она. «И что же ты нарисовала?» «Это озеро Карун в Египте, неподалеку от Синайской пустыни. И там водится рыба, красная, как коралловые рифы». Ее расширенные зрачки вперились в меня, будто никогда прежде она не слышала таких странных историй. «И откуда ты взяла такую странную идею, эту планисферу?» «Из книги «Тысяча и одна ночь». Дедушка читал мне ее, когда я была маленькой. Теперь я пытаюсь читать ее сама. Она написана очень сложным языком». «Понятно. Я заметила, что ты назвала эту книгу своей любимой на письменном экзамене. Это объемная книга со множеством историй. Расскажи мне одну». Я рассказала историю красной рыбы из озера Карун. Мне хотелось впечатлить ее своими читательскими способностями и любовью к книгам. Я объяснила аллегорию марокканских мавров и их благородных поисков сказок древних, книги всех знаний, которая была спрятана в сокровищнице под защитой шифра, известного только той красной рыбе. Она слушала, открывая и закрывая веер и следя за моими ногтями, когда я размахивала в воздухе руками. Я вознесла благодарность Аллаху, что накануне отмыла и подстригла ногти. Когда я закончила рассказ, она сказала: «Родители разрешают тебе читать такие книги?» Я промолчала. «Эта книга начинается с рассказа о незаконных отношениях между королевой и ее рабами». «Дедушка не спрашивал родителей, когда начал читать мне ее», — сказала я. «Но в ней много рассказов о грандиозных битвах, в которых исламская армия покоряет неверных в разных частях света. Их дедушка мне и рассказывал». «Понятно». Она с хлопком закрыла веер и постучала им по столу. «С тобой мы закончили. Почему бы тебе не пригласить свою мать?» «Да, госпожа». Я сбежала из душной комнаты. Маман посмотрела на меня обеспокоенными глазами. «Почему ты такая раскрасневшаяся?» Я пожала плечами. «Маман, она хочет поговорить с тобой». Маман вздохнула и зашла в класс. Из другого коридора ко мне прибежала Нуша и схватила за руку. «Ну, как все прошло?» — спросила она. «Она спрашивала тебя о формах, которые ты рисовала». Я кивнула. В тот момент мне не хотелось ни с кем разговаривать. Я была уверена, что завалила собеседование. Я много историй слышала о студентах, которым отказали в поступлении в университет из-за провала таких собеседований-допросов. Мне и в голову не приходило, что во мне будут сомневаться за чтение книги. Но я поняла свою грубую ошибку. Как может 11-летка читать запретную книгу вроде «Тысяча и одной ночи» и все равно быть принятой в школу для одаренных детей, открытую заново после революции с исламской программой? «А что ты сказала про книги?» — спросила Нуша. «А что сказала ты?» — спросила я. «Сказала, что читала Сувашун, персидский реквием». «О чем она?» «О семье в Ширазе во время Второй мировой войны». «Она интересная?» «Хочешь почитать?» — сказала она. «Если поступим в эту школу, обещаю принести ее тебе. А ты? Что ты читала?» «А где твоя подруга? Она тоже закончила?» Маман вышла из класса, улыбаясь. Я была рада, что она пришла меня спасти, но была озадачена ее улыбкой. «Как все прошло?» — спросила я. «Все прошло хорошо», — сказала она и подмигнула мне. «Она все время смотрела на ваши ногти?» «Да!» — одновременно воскликнули мы с Нушей. «Я думала, что у меня на ногтях чернила, потому что она не отрывала от них глаз», — сказала Нуша. «Возмутительно», — сказала Маман. «Они хотят знать даже, не красим ли мы ногти». Мы попрощались с Нушей и вышли из здания. На обратном пути пробка рассосалась. Стоял июньский день, и на улицах больше не было толп. Все искали укрытие от жары в прохладных магазинах. В такси Маман обняла меня и сказала: «Не переживай, Мажи. Я уверена, что все у тебя будет хорошо. В этой школе или любой другой». Несмотря на сомнения и переживания папы, я начала учебу в школе для девочек Фарзан в сентябре 1983-го. Он опасался, что в школе меня будут учить по новой исламской революционной программе, промоют мозги и отдалят от нашей персидской культуры. Но поскольку Фарзан была самой продвинутой и оборудованной школой в Тегеране, он записал меня в нее, когда я прошла испытание. Мы были первыми шестиклассницами, принятыми после исламской революции. Едва я зашла в актовый зал школы, Нуша помахала мне рукой, показывая, что заняла стул рядом с собой. Надия сидела рядом в конце третьего ряда. Зал быстро заполнялся ученицами. Я прошла по среднему ряду, перешагивая через ноги и рюкзаки уже сидящих девочек. Я поздоровалась с Надией и Нушей, радуясь, что сижу так близко к сцене. Как и все остальные ученицы, они были в черных платках и серых туниках. Занавес на сцене был того же фисташково-зеленого цвета, что и бархатистая обивка стульев. Чуть заметный ветерок колыхал занавес ярким кружком света от прожектора. Кто-то сказал «Такбир», и мы в ответ прокричали «Аллаху Акбар». Зал окутала кромешная тишина, когда директриса прошествовала из дверей по центральному проходу. Она поднялась на сцену и прошла к яркому кругу света в центре. Ее фотохромные очки стали зелеными, едва она вступила в этот круг. Ее щеки так сильно выделялись розовым на лице, что я подумала, не нарумянила ли она их. Потом я узнала, что у нее было акне того рода, от которого щеки всегда были румяными и бугристыми. В отличие от всех директрис младших школ, которые носили черное, госпожа Зади была одета в кокосового цвета тунику и черный шелковый химар, который покрывал волосы, шею и плечи. После долгих колебаний, во время которых она изучала нас со сцены, она, наконец, взяла микрофон с черной стойки и сказала: «Добро пожаловать в Фарзан, дорогие ученицы. Мы поздравляем вас с поступлением в эту благородную школу. Скоро вы осознаете, насколько хорошее образование получаете здесь по сравнению с вашими старыми школами. Вы будете гордиться и чувствовать величие своего достижения — быть выбранной из 2000 учениц, чтобы иметь честь сидеть на этих стульях. До вас, дорогие ученицы, многие умные дети учились здесь, в этих самых классах, сидели на тех же самых стульях, что и вы. Но не забывайте». Она замолкла и подтянула свой химар вперед. Не забывайте, что каждый острый ум нуждается в большой ответственности. Мы страдали от беспечной интеллигенции, которая позабыла о долге перед обществом. Вы здесь благодаря своему интеллекту, своей одаренности. Но не забывайте, что, войдя в двери этой школы, вы принесли клятву верности нашей Исламской Республике. Вы стоите на пороге эпохи в истории Ирана. Вы, дорогие ученицы, несете на своих плечах величайшую ответственность – усердно учиться и нести ответственность перед своей страной. И пусть все вы расцветете и добьетесь успеха. Я озадаченно обернулась к Нуше и Надие, не до конца понимая, что она имеет в виду. В их глазах я увидела такое же замешательство. Мы все почувствовали облегчение, когда она закончила и сошла со сцены. Ее блестящие черные туфли цокали по деревянному полу сцены, когда она оставила нас в недоумении после своей речи. Нас с Нушей определили в один класс, а Надию в соседний. Едва зайдя в наш класс, мы заметили разительные отличия в числе учениц по сравнению с начальной школой. Там в классах были толпы, и мы привыкли сидеть втроем на одной лавке. Но в школе Фарзан мы наслаждались роскошью индивидуальных стульев и широкого зеленого стола, который делили только с еще одной девочкой. Мы с Нушей сели за стол в первом ряду. Наш класс был в дальнем конце западного коридора, где из последнего окна была видна задняя стена школы. Нежный ветерок покачивал фисташково-зеленые шторы на окнах. Королева, трехцветная кошка, запрыгнула в класс со стены. Мы громко засмеялись, когда она прошествовала между столов и замяукала, требуя еды. Девочки постарше потом объяснили нам, что таков был ее ритуал — каждое утро проскальзывать сквозь открытое окно и наводить в классе хаос. Старшие девочки заканчивали последний год старшей школы. Они были последними ученицами дореволюционной эры. После революции в школу Фарзан не принимали учениц, пока новая администрация не создала процесс отбора. Пока не начался мой учебный год, в школе несколько лет был сокращенный педагогический состав. В тот год в Фарзан поступило 100 девочек 11-12 лет. «Что она имела в виду, когда сказала, что мы стоим на пороге эпохи?» — спросила Нуша во время первой перемены. Нуша, Надия и я сидели на известняковых ступенях во дворе, поедая обед. Я в своей миске смешала рис и гарме сабзи. «Под эпохой она, наверное, имела в виду исламскую революцию», — сказала я. «Да, это я поняла. Но почему она говорила так неуклюже?» — спросила Нуша, жуя свой обед. «Она такая страшная. Никто даже не шевелился во время ее речи». «И в нашем классе тоже», — сказала Надия. Она достала дольки помидора из своего сэндвича. «Ненавижу раздавленный помидор, а мама никогда меня не слушает». Я была в восторге от встречи с еще одной привередой в еде. Однако, в отличие от меня, она была полненькой. И я не могла понять, как ей удалось добиться таких изгибов, если она была такой же разборчивой, как я. Я кивнула. «Кстати, Нуша, ты принесла мне сувашун, как обещала?» Я подмигнула. «Думала, забуду?» — сказала она. «Я не знала, приняли ли тебя, но все равно принесла, потому что надеялась, что мы увидимся. Я так люблю эту книгу, кладу ее рядом с собой перед сном». «Как же ты мне ее одолжишь, если так любишь, что даже спишь с ней?» «Сама увидишь», — сказала Надия.